Калгари 88, том 5, глава 1. Жаркая пресс-конференция. Девочки, когда переоденетесь, никуда не уходите. Голос тренера волшебным образом из восхищенно-уважительного вновь стал повелительным. Через 40 минут в актовом зале состоится большая встреча с журналистами. Прошу отнестись максимально ответственно. Ее решили сделать открытой. Очень много желающих пообщаться с вами и задать несколько вопросов. Ясно, спасибо, уважительно сказала Арина. Сейчас придем. Хэмэм, иронично хмыкнула Соколовская в своем стиле. В раздевалке Арина первым делом внимательно осмотрела подаренные призы. Медаль определенно была серебряная, но с золотым покрытием. Как она это определила? Да просто потому, что знала. Об этом первым делом узнает каждый спортсмен, занявший призовое место. Золотые медали делали из серебра с золотым покрытием, но вес золота должен быть не менее 6 граммов. Серебряная медаль была из чистого серебра, а вот бронзовая, из обычной бронзы. В мире существовала и оловянная медаль. Ее давали в США на чемпионатах по фигурному катанию за 4 места. Грамота была стандартная, на плотной вощеной бумаге, с надписями, выполненными пером и каллиграфическим почерком. А вот магнитофон, тяжелый. Арина, усевшись на лавку, стала внимательно рассматривать подаренный аппарат. Определенно он был с радио и стереофонический, что уже хорошо. Хороший магнитофон, заявила Арина, обращаясь к Соколовской. Наверное, круто играет. ФФФ, презрительно ответила Соколовская, у которой дома стоял двухкассетный японский Panasonic. Сегодня вечером в общаге будет дискотека, рассмеялась Малинина. Она уже полностью смирилась со своим третьим местом, что для спортсмена было очень ценным качеством. Кто-то переживал за второе и третье место, изводя себя неделями, а с кого-то и десятое место как с гуся вода. Подумаешь, всякое бывает. Пока собирались, в раздевалке стали появляться женщины-мастера спорта, скоро у них тоже должна была начаться произвольная программа. Все они были старше 20 лет, что для времени Арины было удивительно. В 20 лет уже большинство заканчивали спортивную карьеру, устав от травм, высокой конкуренции и непомерных трат на занятия спортом, или в связи с изменениями в семейном положении. Большинство мастеров спорта, и даже заслуженных, во время Арины были сильно моложе здешних. Они были как здешние юниоры. Пока переодевались, девушки-мастера поглядывали на юниорок, на их медали, на магнитолы. Наверное, догадались, что это победительницы в разряде юниорок. Арина почему-то ожидала, что мастера их поздравят, но этого не произошло. Здесь слишком велика была пропасть между 14-летними школьницами и взрослыми девушками, многие из которых уже работали, были замужем и имели детей. Переодевшись, фигуристки, нагруженные сумками с костюмами и коньками, и с тяжеленными магнитолами в руках, потащились на второй этаж спортивного комплекса, в актовый зал. Народу там скопилось порядком, еще когда поднимались по лестнице, услышали гул голосов. «Вот они, ура! Чур, я первая!» — крикнула Анька, дежурившая вверху лестницы в ожидании фигуристок. «Ура!» Не дожидаясь, пока уставшие спортсменки поднимутся по лестнице, сбежала к ним вниз и обняла Арину, повиснув на рукаве. «Ура! Поздравляю, М! Я, конечно, очень благодарна за твое поздравление, но не отпустишь ли ты меня?» Вежливо, но с легкой ноткой недовольства спросила Арина. «Я очень устала, сейчас помогу», заверила Анька и уже хотела броситься на Соколовскую, но та предостерегающе покачала головой, показывая, что не надо этого делать, и маман ограничилась простым поздравлением, упомянув и Малинину. «Марина, поздравляю, желаю счастья, и тебя тоже, Таня, помоги лучше тащить, раз пришла». Арина отдала Аньке магнитолу, а сама пошла наверх. У входа в актовый зал фигуристок встретила толпа фанатов, которые сразу же стали просить автографы. Расписавшись на открытках, вошли внутрь. В актовом зале для группы поддержки из Екатинска специально выделили правую половину первого и второго ряда, так что расположиться можно было вольготно. На левой стороне сидели журналисты и спортивные чиновники. В остальном зал был полон. Публика собралась разная, молодежь, среди которой были и фигуристы, выступавшие на чемпионате, их родители, солдаты, обычные болельщики, вдохновленные прокатами юниорок. Появление фигуристок зал встретил сдержанными аплодисментами. Эмоции от боления улеглись, да и взлохмаченные девчонки в спортивной одежде, нагруженные вещами, уже мало напоминали тех, кто еще недавно вызывали эмоции и душевный трепет. Арина хотела пройти и сесть рядом с родителями, но Ксенофонтов сказал, чтобы располагались за столом заседаний. «Вы куда это направились?» – улыбнулся тренер. «Давайте на главное место здесь, на сцену. Вы сегодняшние герои. Пусть все видят вас. Вещи и одежду положите вон на этот стол в углу». Ксенофонтов, как представитель принимающей стороны в лице председателя Федерации фигурного катания Свердловской области, был ведущим и сел справа от спортсменок. Во времена Арины на зарубежных стартах на этом месте сидел обычно переводчик. Рядом с Ксенофонтовым расположилась Малинина, в центре – Арина, слева от нее – Соколовская. «Вроде бы все собрались», – заметил Ксенофонтов. «Давайте начнем. Сначала в общих чертах я расскажу об итогах чемпионата, чтобы вы смогли лучше сформулировать ваши вопросы. Итак, чемпионкой Свердловской области стала Людмила Хмельницкая. В произвольной программе она прыгнула 5 тройных прыжков, поэтому одержала безоговорочную победу. Более того, в Свердловской области, да наверное, и в стране, это единственная фигуристка, исполняющая самые сложные тройные прыжки, Луций Флип. Именно с помощью их она выиграла короткие и произвольные программы у остальных девушек. У Марины Соколовской и Татьяны Малининой в арсенале тулуп и сальхов. Они прыгнули по 1 прыжку в короткой программе и по 4 прыжка в произвольной. Но для чемпионства этого не хватило, потому что Луций Флип считаются более сложными прыжками. Теперь по 2-3 местам. Таня Малинина исполнила обязательные фигуры и произвольную программу с ошибками, поэтому заняла место ниже, чем Марина Соколовская, отказавшая безукоризненно все 3 программы. Ирина Чен, газета «Советский спорт», представилась уже знакомая журналистка. «Вопрос к вам как к представителю федерации. В принципе, по расстановке мест вопросов, я думаю, после вашего комментария ни у кого не возникло. Я хотела бы спросить о будущем. Вы сказали, Хмельницкая единственная прыгает Луций Флип и с их помощью побеждает. Значит ли это, что и другие фигуристки будут массово разучивать их? Ведь метод победы очевиден. Об этом пусть вам расскажут сами фигуристки», — рассмеялся Ксенофонтов. «Они лучше знают о своих планах. Я в межсезонье разучу хотя бы 1 прыжок», — твердо заявила Соколовская, глядя в зал чистыми светлыми голубыми глазами. «Пусть хотя бы 1, но он значительно повысит мой уровень мастерства. Хотя, на следующий сезон я буду выступать во взрослом разряде, и уровень мастерства у меня и так прибавится. Плюс еще 1 новый прыжок. Объяснись, пожалуйста», — попросила Ирина Чен. «Что ты имела в виду, когда сказала, что у тебя автоматически вырастет уровень мастерства при переходе во взрослый разряд?» «Все просто», — заявила Соколовская. «В этом сезоне мы выступали по юниорским правилам. По ним нужно в короткой программе прыгнуть обязательный одиночный прыжок Луц. У нас тройного Луца нет, а у Люды есть. Поэтому она выиграла короткую программу с 2 тройными прыжками. У нас же в короткой программе был только 1 тройной прыжок, сельхов в каскаде. Обязательный Луц мы прыгали двойной. Но во взрослом разряде в короткой программе одиночный прыжок допускается любой, поэтому я смогу прыгнуть 2 прыжка. А может быть, разучу каскад тройной сельхов, тройной тулуп. Тогда у меня в короткой программе будет 3 тройных прыжка, а в произвольной 5 тройных прыжков. Это сравняет наши шансы с Людой». Соколовская с насмешкой посмотрела на Арину, словно не веря итогу чемпионата. Неужели она серьезно говорит о своей борьбе с той, которая даже в тройку на городском чемпионате не могла войти, и проигрывала и Авдеевой, и Муравьевой, и Барышниковой? «А что Таня Малинина скажет по поводу усложнения?» — не отставала Чен. «Есть у тебя какие-то наработки, с которыми можно бороться с Людой и Мариной?» «Наработки есть», — согласно кивнула головой Малинина. «У меня в арсенале есть прыжок тройной Ритбергер, но он чисто пока еще не получается, поэтому мы с тренером не стали вставлять его в программу. Но летом я в любом случае доучу его до хорошего результата и тоже вставлю в программы. У меня будет 2 тройных прыжка в короткой и 5 прыжков в произвольной программе. Возможно, тоже разучу каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Тогда у меня будет 3 тройных прыжка в короткой». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила Чен. «А что сама чемпионка скажет? Собирается она еще более усложняться? Ведь конкурентки, что называется, наступают на пятки». «Я собираюсь только разучить тройной сальхов», — заявила Арина. «Это программа минимум. В прокате он у меня уже получился. Нужно закрепить исполнение, и тогда у меня в произвольной будет 5 тройных прыжков. Этого хватит для конкуренции. Сосредоточусь на чистом уверенном исполнении элементов». Естественно, Арина не стала говорить, что собирается тоже разучить тройной тулуп, чтобы были дорогие каскады тройной Луц, тройной Тулуп и тройной Флип, тройной Тулуп. В этом случае она бы подняла свой прыжковый контент до юниорского уровня в своем времени, а не стала говорить, потому что незачем соперницам выдавать свои планы. Впрочем, и соперницы могли тоже не сказать всей правды, да и планы могут поменяться еще много раз. Егор Войцеховский, спортивный обозреватель газеты «Знамя Свердловска», представился еще один знакомый по прошлым пресс-конференциям журналист. «Я бы хотел спросить о болельщиках. Честно говоря, я сегодня испугался, когда увидел такие переполненные трибуны. Мне кажется, даже на хоккей столько зрителей ни разу не приходило. Не волновались вы, когда увидели столько зрителей?» «Неа», — заявила Арина. «Все нормально. Болельщики помогают своей поддержкой и мотивируют выступать еще лучше. Мешали», — неожиданно сказала Соколовская. «Я столько никогда не видела и стеснялась». При словах Марины раздался негромкий гул из глубины зала. «Мне было нормально», — просто сказала Малинина. «Мы для болельщиков катаемся. А сейчас я вам задам немного каверзный вопрос». Слегка ехидно улыбнулся Егор Войцеховский и открыл блокнот. «Я помню, какие вопросы вам задавал на прошлой пресс-конференции, практически перед соревнованиями. И там был такой вопрос: какие у вас цели на чемпионат?» Марина ответила: «Занять первое место». Таня ответила: «Занять первое место и завоевать золотую медаль». Люда ответила: «Выступить хорошо и кататься ради зрителей». «А сейчас вопрос сегодняшнего дня. Как вы считаете, добились вы поставленных целей?» В зале раздался еще более громкий шум и редкие аплодисменты. Люди в ожидании смотрели на фигуристок, но никто из них не хотел отвечать первым. Получалось, что кроме Хмельницкой, никто не осуществил свои планы. Потом Марина взяла инициативу в свои руки. «Ну, у меня все получилось, что я хотела сделать», — решительно заявила она. «А золотая медаль стала приятным бонусом к моей цели». «Прости, чем стала золотая медаль?» — не понял Войцеховский. «Ну, замялась Арина, сообразившая, что здесь значение слова «бонус», похоже, еще не знали. «Я имею в виду, что золотая медаль стала хорошим дополнением к моей цели». «Понятно», — недоверчиво ответил Войцеховский, готовый поклясться, что Люда сказала совсем другое слово и обратился к Малининой. «Таня, понятно, что своей цели ты не достигла. Как ты думаешь, была возможность побороться за золото?» «Шанс был», — пожала плечами Малинина. «Но я его полностью не реализовала. Допустила самую большую ошибку в обязательных фигурах. Проиграла соперницам слишком много, и потом я была в роли догоняющей. В короткой программе я приблизилась к ним немного, но в произвольной программе отыграться не удалось. В спорте так бывает. Буду работать. На первенстве страны постараюсь наверстать упущенное». «Спасибо», — поблагодарил Войцеховский. «Марина, а что ты можешь сказать насчет своих слов перед соревнованиями? Не заняла первое место, всех обманула», — усмехнулась Соколовская. «Никаких проблем. В жизни все бывает. Исправлюсь». В середине зала сидели Тамара Ивановна Быстрицкая, председатель совета ветеранов 144 госсекретного завода, и председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин, которые приходили посмотреть на фигурное катание, заинтересованные слухами и статьями в газетах. И на каждое выступление фигуристок у них было свое четкое мнение, которое они не стеснялись высказать. Естественно, им понравилась Соколовская, катавшая произвольную программу на военную тему, песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Ветераны, наизусть знавшие фильм и плакавшие от него, точно так же прониклись к прокату Марины, смотрели его со слезами, а потом глотали валидол, вспоминая войну. Сейчас для них уже не существовало других фигуристок. Сами для себя незаметно они стали фанатами одной спортсменки и одной программы, и были готовы ради нее на многое. «Смотри, Николай Егорыч», — сказала Тамара Ивановна, — «какая это девочка, Марина Соколовская, незаносчивая, как она все по делу говорит, просто искренне. Такие спортсменки должны на первых местах быть, а не на вторых. А мы вот это и скажем им сами, Тамара Ивановна», — решительно заявил Николай Егорович и стукнул по полу костылем. «Мы выскажем все, что думаем об этом бардаке». Тем временем в пресс-конференцию включился другой журналист, тоже ранее виденный фигуристками. «Здравствуйте, меня зовут Александр Гришаев, я корреспондент газеты «Огни Урала», — представился корреспондент. «А я хотел бы задать вам такой вопрос: как вы выбираете свои программы? Про постановку я молчу, но вот именно как происходит выбор музыки, и что именно означают ваши вопросы, что вы ими хотите выразить. «Давайте я отвечу», — сказала Арина. «Музыку выбираем просто. Мы ее слушаем. Иногда это занимает много времени. Музыка не должна быть однообразной. В ней должны быть четкие акценты, сильные и слабые участки, убыстрение и замедление темпа. По акцентам можно расставлять элементы и сразу же заниматься хореографией. Ну, сейчас музыки у вас будет много», — рассмеялся Александр Гришаев. «Магнитофоны вам хорошие подарили. Довольны подарками?» «Довольны, спасибо большое», — с достоинством ответила Арина. «Все очень хорошо». После этого журналисты задали еще несколько малозначащих, рядовых вопросов, и Ксенофонтов предложил задавать вопросы всем желающим. И первыми, естественно, решили высказать свое недовольство Николая Егоровича Тамара Ивановна, которым не понравилось то, что на первое место поставили Хмельницкую с ее бесстыжим буржуазным танго, а правильная и идеальная Соколовская с программой на военную тему, близкую сердцу каждого советского человека, осталась на втором месте. «А разрешите мне спросить вот эту девочку, Люду?» — скрипучим голосом недовольно спросил Николай Егорович. «А кто тебе посоветовал танцевать такую нехорошую программу?» «Ну, я, сама себе посоветовала», — вежливо ответила Арина. «Танго — прекрасный эмоциональный танец». Однако не успел Николай Егорович возмутиться дерзким, на его взгляд, ответом, как вокруг раздались негодующие вопли и свист рассерженных болельщиков Арины. «Мнение свое при себе держите», — крикнула женщина, сидевшая в соседнем ряду. «А нам понравилось. Хватит нападать на ребенка, а то нажалуемся в партком». Николай Егорович посмотрел по сторонам и увидел невнушающую радости картину. Со всех сторон на него недовольно смотрели десятки человек, а некоторые взгляды были откровенно враждебны. Николай Егорович впервые увидел такую реакцию на свои слова и, растерянный, замолчал, не зная, что сказать. Странно, но бесстыжие катание Хмельницкой, похоже, что понравилось многим. Глава 2. Савосин, чемпион. Ксенофонтов, видя назревающий конфликт, попытался погасить его, растолковав все, что касается программ. «Дорогие товарищи, программы у девушек каждый сезон разные, и бывают самые неожиданные, и к личности фигуриста они никакого отношения не имеют. Давайте будем сдержанными. Продолжайте задавать вопросы». «Здравствуйте», — с места встала женщина интеллигентного вида и улыбнулась, приветственно помахав рукой. «Ирина Анатольевна Смирнова, директор школы номер 22. Девочки, я бы хотела спросить, а вы могли бы пообщаться с нашими ребятами, рассказать им о том, как вы начали заниматься фигурным катанием, ответить на вопросы, показать ребятам что-нибудь из вашего арсенала? Ну, девчонки, хотя бы ненадолго», — неопределенно протянула Арина, не зная, что сказать. «Что тут скажешь, что они люди подневольные и никуда без дозволения тренера и принимающей стороны не ходят». Однако слово взял Чертанов Максим Игнатьевич, председатель комитета по физкультуре и спорту Свердловской области. Мужчина встал, галантно поклонился и рассказал, как следует поступить. «Здравствуйте. Это надо не к фигуристкам обращаться, а к нам, к руководителям и принимающей стороне», — сказал он. «Давайте так, товарищи, устроим все организованно, чтобы не перетягивать одеяло друг на друга. Можно организовать официальные вечера встреч фигуристок с болельщиками, с представителями школ, техникумов и вузов отдельно, в ДК пионеров имени Крупской, а с представителями трудовых коллективов отдельно, например, в ДК имени Свердлова. Так что после встречи, в ближайшее время подавайте заявление от лица профсоюзов и трудовых коллективов. Просите своего председателя комитета профсоюза, и уже он пусть обращается к нам, в комитет по физкультуре и спорту. Сейчас, после встречи, мы обсудим с тренерами график пребывания спортсменок, и потом решим вопрос с вами, дорогие товарищи. Скажу сразу, у девушек еще запланировано показательное выступление, да и чемпионат еще не завершен. Завтра, в четверг, произвольные программы у юниоров и мужчин. В пятницу и субботу стартуют парники и танцоры, где тоже будет очень много интересного. И в воскресенье будет большой показательный концерт, где вы увидите выступления полюбившихся вам фигуристов. «А можно на встречу пригласить только одну фигуристку?» — неожиданно спросила Тамара Ивановна Быстрицкая, председатель совета ветеранов 144 завода. «Мы хотели бы встретиться только с ней». «Нет, товарищи», — покачал головой Чертанов. «Я уже все сказал. Встреч с болельщиками будет только две. Одна для подрастающего поколения, другая для трудящихся и пенсионеров. и фигуристки на них будут присутствовать все трое. А если для девушек устроить экскурсию на предприятие, рассказать о его традициях, потом провести чаепитие и встречу с болельщиками в дружеской обстановке? Спросил председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин. Я с Уралмаша. Если наши рабочие придут в ДК имени Свердлова, он рухнет. Для нашего предприятия можно устроить отдельную встречу в ДК Уралмаша, что на улице Фестивальной. Пусть председатель профсоюзного комитета свяжется со мной, согласился Чертанов. Но в любом случае это будет организовано на следующей неделе, после показательных выступлений. После этого встреча спортсменок с журналистами и болельщиками была закончена. Теперь осталось принять поздравления от родителей и группы поддержки. «Иди сюда, моя девочка», Дарья Леонидовна наконец-то добралась до дочери, обняв ее. «Такое ощущение, как будто мы год не видимся, а прошло меньше недели. Вообще, странно это, видеть своего ребенка словно со стороны, не имея возможности ни встретиться, ни поговорить». «Ма, спасибо за все», – растроганно сказала Арина и обняла маму. «Ну, так получается, ты не представляешь, какая тут чехарда и нервяк. Я постоянно после соревнований только ем и сплю, больше сил ни на что не хватает. Увидимся еще. Поздравляю тебя, дочурка», – сказал Александр Тимофеевич и приобнял дочь, чуть подвинув Дарью Леонидовну. «Вот и исполнилась твоя мечта. Это просто сказка какая-то. Я до сих пор как будто во сне живу. Что сейчас будешь делать? Отдыхать, наверное», – пожала плечами Арина. «Я на ногах скоро стоять не смогу. Так, отдых отдыхом, но не забываем и о товариществе, девочки. Завтра произвольная программа у нашего Егора, так что приезжаем поболеть и поддержать», – строго сказал Левковцев. После этого Соколовская решительно сказала, что она устала и хочет отдыхать, поэтому поздравляшки быстро свернули, вышли из здания и сели в автобус. Арина действительно ощущала смертельную усталость, казалось, еще немного, и откажут ноги или потеряет сознание на ходу. Сил было потрачено много, как физических, так и моральных. Сколько займет восстановление до приемлемой кондиции, неизвестно. А еще эти мероприятия, встречи с болельщиками, встречи с трудящимися предприятий, встречи с журналистами. Арина с неудовольствием подумала, что попала в очередной капкан публичности и медных труб, которые неизбежно следуют за пьедесталом почета любого уровня. После успешного чемпионата, на который потрачено уйма сил, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, ты таскаешься по встречам, банкетам и мероприятиям. А время-то идет, проходит неделя, две. Тебе нужно готовиться к следующим соревнованиям, но ты еще не сбросила форму после предыдущих, потому что не было времени ходить в спортивный зал. Тебе нужно усиливать тренировки, а ты ходишь по ток-шоу, банкетам и политическим митингам. И самое главное, что ты не можешь от этого отказаться, потому что сразу твоя дальнейшая карьера в спорте может начать испытывать большие трудности. Образ народной любимицы и гордости нации требует определенных жертв, но эти жертвы всегда негативно влияют на дальнейшие старты. Вот что самое парадоксальное, когда ты купаешься в лучах славы и деньгах, ты понемногу теряешь будущее. Остаток дня прошел скучно, как это всегда бывает, когда спортсмен чувствует, что важная цель достигнута, а новой цели еще нет. Арина повисла в безвременье. Вроде и чемпионат закончен очень удачно, но ощущения праздника нет. Возможно, сказывалось то, что ни свобода не закончилась, и предстояло еще множество обязательных мероприятий. Зато не скучно было Аньке. Она изучала магнитолу Арины, включила кассету с Depeche Mode, делала то громче, то тише, регулировала тембр, играла хорошо, не сравнить с весной 205, из которой Люська зачем-то выломала подкассетник и наклеила обертки от жвачки на корпус. Низкие частоты были на высоте, да и стереоэффект ощущался. А особенно приятно, что заработала этот аппарат своим талантом. «Круто играет», — заключила будущая маман, а потом перевернула на обратную сторону и смешно округлила глаза от удивления. «Нифига себе! Цена 400 рублей. На этот магнитофон целых 2 месяца работать надо. А Люська за 5 минут выиграла». «Нет, не за 5 минут», — покачала головой Арина. «Это месяцы и годы тренировок. Будешь чем-нибудь хорошо заниматься, результат будет такой же. Например, если продолжишь рисовать». «Ну-ну», — иронично промычала Анька. И вдруг вспомнила, что завтра нужно будет болеть за Савосина. «А ваш Егор какую программу будет катать, Люся, скажи, пожалуйста». Арина вдруг поняла, что не может сказать, Какая произвольная программа у Савосина. Она ни разу не видела ее на тренировке. Однако, похоже, знать должна, потому что Соколовская и Муравьева с удивлением посмотрели на нее. «Что?» – с удивлением спросила Арина, глядя на одногруппниц. «Что значит эти странные взгляды? Ты же сама на летних сборах ему эту музыку предложила», – заметила Соколовская. «Ты опять прикалываешься?» «Не прикалываюсь», – недовольно ответила Арина. «Я вообще-то головой ударялась, если вы забыли. Под валенки он катается», – ответила Соколовская, внимательно глядя на Арину. «Которые не подшиты, старенькие». «Ясно. Спасибо за консультацию», – смущенно пробормотала Арина и отвернулась от всех, коря себя за то, что опять попалась на ровном месте. «А может, рассказать им всем, как есть на самом деле?» Но тут же отказалась. «Высока вероятность, что можно попасть в психушку, да и жизнь себе порядком усложнишь. Лучше уж двигать версию об амнезии. И как выглядит его костюм?» – спросила Анька. «Я бы плакат красивый нарисовала на обратной стороне Люськинова. Красная рубаха с пояском, русская народная», – сказала Соколовская и с внезапно проснувшимся интересом посмотрела на Аньку. «Давайте все вместе порисуем. Втроем мы быстро сделаем. Давай, размечай лист, а мы раскрасим и тени со светом заштрихуем. Должно получиться классно, Егор будет доволен». Егор действительно был доволен. Еще когда ожидали автобус, увидел у девчонок ватман в руках, догадался, что это такое, но спрашивать не стал. Арина смотрела на Савосина и думала, что он все делает правильно с выбором музыки для программ. С его телосложением и харизмой какая-то утонченная классика ему бы мало подошла, а вот нечто народное, разухабистое, в самый раз. Дворец спорта встретил относительным спокойствием, болельщики еще не успели переварить вчерашнее выступление девушек и женщин, и на мужчин пришло процентов 80 от вчерашнего количества зрителей. Не было и партийных деятелей, только по долгу службы присутствовали те, кому это нужно. По местам расселись в середине первой разминки, когда выступала еще предыдущая группа участников. Арина внимательно стала наблюдать за их прыжковым контентом. Никакими элементами ультраси тут и не пахло. Основные прыжки были тройные сальховы, тулупы и ридбергеры. Луцы и флипы были лишь двойные. Тройных акселей тоже не было. Когда объявили последнюю разминку, и парни вышли на лед, Арина издалека заметила Савосина. Он выделялся своей ярко-красной рубахой с пояском в русском народном стиле. В окружении других участников, одетых в основном в классические мужские костюмы, белые рубашки и черные брюки, смотрелся он очень выгодно. В последней группе участников откровенно слабых не было, парни четко отпрыгали тройные прыжки и двойные аксели, исполнили по вращению, и на этом разминка закончилась. К удивлению Арины, первым выступил Леха Горшков, и это говорило о том, что федерация и судьи в него не очень-то и верили. Седьмой стартовый номер совсем не гарантировал первое место, а он хотел у тебя спросить, как ты прыгаешь тройной луц, помнишь это? Вдруг спросила Соколовская, сидевшая рядом с Ариной и тоже внимательно наблюдавшая за парнями. Ну, не нашлась что сказать Арина и потом призналась. Честно говоря, забыла. А что, он, наверное, хочет в произвольно идти на него, усмехнулась Соколовская. А что ему еще остается? В фигурах он уступил очень много, больше балла, без шанса отыграться. Ему сейчас остается либо рисковать на полную катушку, либо заранее проигрывать. Вообще удивительно, но наш Егор идет на первом месте. Еще месяц назад скажи мне, я б ни за что не поверила, что так будет. А ты поверила бы, если бы кто-нибудь сказал, что ты будешь на втором месте. Помолчав, спросила Арина. Не еет, покачала головой Соколовская. Это какая-то фантастика. Ой, смотри, Горшков приготовился к старту. Одет он был в белую рубашку и черные брюки. Но когда зазвучала музыка, Ариана подумала, что с костюм к этой программе можно было сделать и поинтересней. Катал Горшков под музыку из балета «Щелкунчик» Чайковского. Обычно мужчины к этой музыке одевались в белый или красный классический камзол с черными галунами и золотистыми эполетами, но Горшков решил обойтись минимальным вариантом. Когда Леха сосредоточенно в начале программы стал заходить на луц, Арина с высоты увидела, что он взял неправильную дугу, слишком внутреннюю, тогда как была нужна наружная. В такой ситуации обычно можно попробовать прыгнуть флип. Но Горшков почему-то не стал этого делать, а с такой дуги выдержать правильное ребро на луце было проблематично. И Горшков сделал типичную ошибку, перед самым прыжком сделал перетяжку, чтобы встать на нужное внешнее ребро, присел на левой ноге, ударился зубцом правого лезвия о лед, закрутился, и ось вращения, естественно, сбилась, и Арина сразу подумала, что будет значительный недокрут. Своим последним движением перед отталкиванием Горшков забрал у себя все шансы на удачное приземление. Не докрутив половину оборота и приземлившись на лед под углом в 90 градусов к траектории выезда, Горшков упал. Упал с приличной высоты, и падение было жестким, на головку бедра. Примерно секунду парень сидел, тряся головой, как будто приходя в себя, потом медленно встал на коньки и стал набирать ход. Тайминг уже был утерян секунды на 3, да и похоже, что удар сильно встряс диафрагму, фигурист сбил дыхание. Вдобавок онемела бедренная мышца, потому что Горшков попытался прыгнуть каскад тройной сельхов, тройной тулуп, и он у него совсем не получился. Сельхов вышел двойным, а вместо тулупа получилась невнятная крокозябра в половину оборота. Вот что значит не сделанный прыжок в начале программы, да еще и с падением. К середине проката Горшков нормализовался и окончание программы не бросил, показал волевые качества. Но, естественно, о золоте, да и о любом другом призовом месте можно было позабыть. Оценки получил совсем мизерные, более подходящие для кандидата в мастера спорта, чем для мастера. За технику он получил 4 балла, а за артистизм 4-2 балла. Парень рискнул всем и проиграл. В спорте так бывает, потому что рисковать нужно, имея хоть какую-то базу. Если базы нет, нужно было делать так, как Соколовская, прыгать то, что умеешь, но делать это мастерски и под полным контролем. Остальные парни обошли Горшкова, звезд с неба не хватали, в сложные элементы не лезли, и откатались четко и без грубых ошибок. Теперь осталось только Савосину продемонстрировать свои умения. Арина почему-то подумала, что Савосин рисковать не будет, прыгнет обычный здешний прыжковый набор для мастера спорта, сделав 4 тройных прыжка, причем даже не будет прыгать 3-3, это было совершенно не нужно. Валенки да валенки, ой да не подшиты старенькие. С первых аккордов Савосин захватил зал. Люди тут же начали хлопать в ладоши, а Савосин пошел на стартовый каскад. Пошел быстро, простым заходом, разогнался. Арина до последнего гадала, какой каскад прыгнет Савосин, и он логически ожидаемо прыгнул тройной сельхов, двойной тулуп. Не стал рисковать. Потом сделал несколько русских плясовых движений и стал заходить на одиночный тройной сельхов. Сделал и его. Потом прыгнул тройной тулуп, двойной ритбергер, одиночный тройной тулуп. Каскад двойной аксель, двойной тулуп, одинарный лутц, одиночный двойной аксель, двойной лутц и двойной флип. Когда музыка закончилась, Савосин замер в финальной позе, правую ногу поставил на пятку, поднял и развел плечи, положив руки на пояс, изобразил лицом удалое выражение, которое вместе с разухабистой позой вызвало смех у трибун. Зал взорвался такими бешеными аплодисментами и приветственными криками, что, казалось, задрожал воздух. Сумел парень поднять зал, на лед полетели подарки, а Савосин неожиданно опустился на колени и поклонился зрителям, а скорее даже не зрителям, а всему, атмосфере праздника, льду, Свердловску, и, конечно же, группе поддержки. Потому что, когда Егор закончил прокат, Анька развернула плакат, который делали накануне весь вечер и закричала, размахивая им. Арина с любопытством посмотрела на творчество будущей маман. С одной стороны плаката была изображена она, Арина Стольникова, с другой стороны, Егор в красной длинной русской рубахе и с большой дореволюционной фуражкой, из-под которой торчал казацкий вихор, и смотрели веселые голубые глаза, и в рисунке присутствовал определенный стиль. Сами того не подозревая, девчонки изобразили аниме, которое будет доступно лишь через несколько десятков лет. Савосин выиграл этот чемпионат с оценками в 5-5 баллов за технику и 5-5 за артистизм. Парень, приехавший запасным, будет уезжать в качестве чемпиона. Это было так удивительно, что странное чемпионство подопечных Левковцева вызвало у других тренеров и руководства федерации некоторые вопросы. Глава 3. Встреча с юными болельщиками. После того, как состоялось награждение мужчин, в котором медали вручали Шиховцов, Чертанов и Ксенофонтов, Шиховцов попросил своих коллег по награждению пройти в судейскую комнату. Судьи уже покинули ее, и можно было поговорить спокойно. «Начну сразу без обиняков», — заявил Шиховцов, вольготно расположившись за столом главного судьи. «Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о промежуточных итогах чемпионата. А что именно вас интересует?» — осторожно спросил Чертанов. Похоже, все прекрасно проходит. Меня интересуют результаты соревнований в разряде юниорок и мужчин, прямо сказал Шеховцов. А если выразиться более точно, то почему рядовой тренер из Якатинска выиграл чемпионат в двух дисциплинах? Наверное, такие вопросы надо задавать Левковцеву, пожал плечами Ксенофонтов. Спорт – дело мотивирующее. Это так, согласился Шеховцов. Но мы с вами не первый год в спорте и знаем, как происходит прогресс у спортсмена. Он происходит постепенно, по экспоненте, а не резкими пиковыми показателями, причем если есть в чем-то прибавление, то в чем-то человек убавляет. Спорт и жизнь неотрывно связаны. Я спрашивал у директора школы Хмельницкой, присутствующего на соревнованиях, она прибавила и в учебе, и в общественной жизни. То есть тренировки никак не сказываются на ее социализации. Она вполне нормальный подросток. Но мы-то знаем, значительный прогресс в спорте влечет как минимум понижение в учебе или работе, и наоборот. У Левковцева произошел взрывообразный рост показателей спортсменов. Причем я почему-то уверен, если бы он выставил женщин и юниоров, то смог бы выиграть и в этой категории. Все это можно объяснить со спортивной точки зрения. Он провел с девушками упорную работу, нацеленную именно на такой результат, не согласился Ксенофонтов. Спортсменки добились поставленной цели, откатали без ошибок. Это редко, но бывает. Мои спортсмены допустили ошибки. Ничего сверхъестественного. Разве что это их группа поддержки. Меня это сильно удивило. Первый раз вижу такую организацию, нацеленную на повышение мотивации у спортсменок. Подростки из школы, родители, директора. Это пока еще необычно для нас. Я даже не знаю, возможно ли для нас организовать подобную группу. Может быть, и это сыграло свою роль. Спортсмены знали, что их смотрят близкие им люди, и поэтому выложились на все 100, прыгнув выше головы. Я изучил протоколы прошлых соревнований, где участвовала Хмельницкая, там. Шеховцов помолчал, потом продолжил. Там смотреть ни на что. Она находилась на грани квалификации для первого разряда. Начало этого сезона она практически провалила. Выступала на юниорских этапах в Саранске и Казани. Везде была последняя. Прыжки двойные и одинарные, много падений. Сейчас, вы видите сами, тройные лутц, флип и сальхов, и катание, на уровне. Если не чемпионки мира, то чемпионки СССР точно. Мне вообще трудно представить, кто с ней на равных будет конкурировать, если она продолжит так кататься. Если с Хмельницкой вопрос обстоит именно так, и в этом я согласен, то в случае с Соколовской и Савосиным результаты вполне объяснимы, сказал Ксенофонтов. Они показали совершенно заурядный прыжковый набор, откатали стабильно 3 раунда и выиграли. И у меня также могло бы быть, если бы мои спортсмены не ошиблись. Это в пределах случайности. Я не пойму, почему вам не поговорить с Левковцевым напрямую. Человек он общительный. Мы с ним разговаривали у бортика и на эту тему. Он сказал, что сам удивлен прогрессом Люды. Никаких особых методик ее тренировки он не изобретал. Она тренируется по плану, который выбирает сама. Это, кстати, совсем не удивительно в 14 лет. Спортсменка уже знает возможности своего тела. У нас практически то же самое. С Левковцевым я, конечно, поговорю, но... Начал было Шеховцов, но потом не стал развивать эту тему. Хорошо, спасибо за участие, вы свободны. Ваше мнение я услышал. Когда Чертанов и Ксенофонтов ушли, Шеховцов остался сидеть, задумчиво барабаня по столешнице кончиками пальцев. Те, с кем он разговаривал только что, так и не поняли ничего. Шеховцов заподозрил Левковцева в применении допинга. Иначе объяснить высокие результаты его спортсменов было невозможно. Но, если тренер нашел такой эффективный допинг, который приводит к феноменальным результатам, нужно хотя бы знать его название. Для того, чтобы протестировать в лаборатории на предмет обнаружения в организме. Ведь тогда можно использовать его самим, в том числе и за границей. Поговорить с Левковцевым безусловно нужно. Но как, тренер, если замешан в чем-то противозаконном, навряд ли выложит все секреты. Значит, следовало найти другой подход. И тут Шеховцова осенило. Да, пожалуй, что, это стоит попробовать. Для этого надо поговорить с Чертановым. Но осторожно. Председатель комитета по физкультуре и спорту Свердловской области не был его подчиненным и являлся лицом заинтересованным в успехах свердловских спортсменов, особенно на республиканском и всесоюзном уровне. Союзником в вопросе раскрытия талантов Хмельницкой он точно не был, но можно попробовать использовать его в темную. На следующий день, После короткой программы парников, Шеховцов пригласил Чертанова перекусить в буфет. К этому времени ажиотаж первых дней уже спал, да и ассортимент немного поубавился, но уважаемым товарищам нашлось все, что надо, и балык из севрюги, и паюсная икра. Да и полдничали коллеги вдали от любопытных глаз, в отдельном помещении буфета, куда запускали высокопоставленных гостей, что в дворце спорта были не редкостью. «Скажите, Максим Игнатьевич, а вы уже график встреч фигуристок составили?» – осторожно спросил Шеховцов. «Да», – согласно кивнул головой Чертанов, поглощая бутерброд с икрой. «Первое уже завтра, в полдень, с пионерами и комсомольцами в доме пионеров имени Крупской. С ее организацией ко мне сегодня обратились товарищи из отдела народного образования. Остальные встречи будут проводиться после полного окончания чемпионата. И я думаю, скорее всего, это будет только одна встреча. Тренер мне сказал, что у девушек насыщенный график тренировок, да и учиться им надо, они ж школьницы. Долго пробыть тут не смогут. Мы с товарищами решили, что наиболее подходит предложение ветеранов с Уралмаша с их планом мероприятий. Там будут проведены экскурсия для фигуристок на предприятие, посещение музея и красной комнаты, потом чаепитие с ветеранами и членами правкома, следом встреча с трудящимися в ДК «Уралмаш». На эту встречу, в ДК, мы пригласим всех желающих. Заранее попросили подготовить вопросы фигуристкам. А, вот это интересно, заметил Шеховцов, примерно представлявший такие посиделки, так как участвовал в них много раз. В их ходе спортсменам нужно было отвечать на вопросы, и чаще всего вопросы задавались на бумажках. Несколько бумажек с заготовленными вопросами хитрый глава федерации заранее припас, они лежали в кармане его пиджака. «Да, интересно», — подтвердил Чертанов. «Сейчас пионеры и комсомольцы всего города составляют вопросы фигуристкам, на самые интересные из которых они и ответят в ходе встречи. А мне тут несколько детей вопросы передали», — хитро сощурился Шеховцов и положил на стол несколько бумажек. «Не знали, к кому обратиться. В написанных на бумажках вопросах не было ничего неприличного. Сколько часов тренируешься в день? Как стать чемпионом? Болела ли ты? Приходилось ли выступать больной и какие лекарства пьешь?» В основном вопросы касались здоровья, что Чертанова не смутило. «Конечно, передам, Валентин Игоревич», – заверил он и положил бумажку в карман пиджака. «Я думаю, спортсменки с энтузиазмом ответят на все интересующие болельщиков вопросы». Девочки встретили это начинание без особого энтузиазма. Предстоящие два дня отдыха перед показательными выступлениями фигуристки думали провести в праздном ничего не делании и попытках выбраться в город, сходить в кино, поесть ванильного мороженого в кафе, но этого не получилось. Лишь первый день отдыха ушел на отсыпание и отъедание. Второй день начался с визита Левковцева, поймавшего воспитанницу столовой сразу после завтрака. «Здравствуйте», — радостно сказал тренер, увидев воспитанниц, выходящих из столовой. «Здравствуйте, как дела?» — вежливо спросила Арина, про себя недовольно думая. «Какого хрена ты приперся? Задрал уже?» «Здравствуйте», — удивленно поздоровалась Муравьева. «Хмм», — недовольно хмыкнула Соколовская и отвернулась в сторону. Только Анька с большим энтузиазмом встретила появление тренера, чуя, что назревает нечто интересное. «Здравствуйте, вы нам хотите что-то предложить?» «Не тебе», — строго сказал Левковцев, «а моим подопечным. Сегодня в 12 часов во Дворце культуры имени Крупской состоится встреча фигуристок с молодежью, школьниками и студентами, пионерами и комсомольцами. Я тоже пойду», — непреклонно заявила Анька, «а то их там побьют». «Кто побьет?» — с удивлением спросил Левковцев. «Глупости не говори, ХМ, известно кто, уралмашевские», — уверенно сказала Анька. «Хулиганы». В это время из столовой вышли Стас с Максимом. Братья с удивлением уставились на Альку. «Ты совсем уже?» — с удивлением спросил Стас. «Какие еще хулиганы?» «Вот такие», — решительно заявила будущая маман. «О них все знают». «Так, ничего не знаю», — решительно сказал Левковцев. «Мероприятие уже согласовано и нас будет ждать, так что время не тянем. К 11 часам подъедет автобус, чтоб все были готовы. Если группа поддержки хочет ехать, отговаривать я вас не буду. Нам нужно как-то специально готовиться», — спросила Арина. «Честно признаюсь, я не знаю», — пожал плечами Левковцев. «Ведите себя культурно, следите за языком. С моими учениками впервые столь масштабные мероприятия. Скорее всего, вам будут задавать вопросы, будете на них отвечать. Адрес-код какой будет, коктейльный или городской кажуал? Наивно спросила Арина. У меня только спортивка. Тут же раздался громкий смех Муравьевой и Аньки, и даже невозмутимая Соколовская закрыла ладошкой рот и отвернулась в сторону, согнувшись и подавляя хохот. Что, не понял Левковцев? Какой код? Одежда, ответила Арина, с достоинством глядя на смеющихся подружек. Не так сказала. У нас есть костюмы для показательных, пошутила Соколовская. Правда, в них прохладно будет. Чё за костюмы? Встрепенулась Анька. Почему я о них ничего не знаю? Никаких костюмов для показательных, строго сказал Левковцев. Что есть, в то и одевайтесь. Спортивный костюм, значит, спортивный. В ДК пионеров имени Крупской фигуристок встретили тишина и покой. Арина уже нафантазировала себе толпы фанатов у входа, просьбы дать автограф, громкие восхищенные крики, все как в свое время, но оказалось совсем не так. Школьников и студентов освободили от уроков, чтобы они организованно пришли поговорить с фигуристками, но большинству подростков спортсменки оказались неинтересны. Они попросту сбежали по пути на мероприятие. Вот если бы приехал какой-нибудь знаменитый футболист или хоккеист сборной СССР, или боксер, или дзюдоист, или киноактер, то его можно было бы послушать. А фигуристки? ПФФ. Хулиганы с Уралмаша, от которых хотела защищать фигуристок бесстрашная Анька, до Дворца культуры пионеров не дошли. Встреча проходила в актовом зале. На сцене располагался стол, за которым расселись фигуристки, по бокам расположились Левковцев и женщина, директор школы, которая была инициатором встречи. Перед каждым сидящим за столом установлен микрофон, так как зал был порядочных размеров, обит красным бархатом и порядочно гасил все звуки. Еще один отдельный микрофон располагался на стойке. Предполагалось, что к нему будут подходить желающие задать вопрос. Присутствовало человек 100, не больше, среди которых было много учителей. Пришли отличники и те, кому действительно хотелось увидеть фигуристок, которые практически ровесницы, а уже так известны. Традиционно почти все девушки возрастом лет 20, 12 до 18, многие с пионерскими галстуками. Все с интересом уставились на сидящих за столом. Анька со Стасом и Максимом вольготно расположились на первом ряду. И никто, конечно же, не заметил Валентина Игоревича Шеховцова, сидевшего на самом дальнем ряду. «Ну что ж, пожалуй, начнем», — решился Левковцев. «Сначала расскажу о себе. Меня зовут Левковцев Владислав Сергеевич. Мне 33 года. Я тренер секции фигурного катания «Дюсшор» номер 1 города Екатинска. В прошлом — мастер спорта СССР, конькобежец. Тренером в Екатинске стал работать после того, как закончил институт физкультуры имени Лезговта в 1976 году, 10 лет назад. После окончания института по распределению был направлен в только что открывшуюся детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Екатинска. Люда Хмельницкая и Марина Соколовская из моего первого набора. Родители привели их в 4 года в секцию, и я уже 10 лет занимаюсь с ними. Как видите, этот труд не напрасен. Здесь еще присутствует Таня Малинина, представительница Первоуральской спортивной школы. Ее тренер, Игорь Борисович Ксенофонтов, не смог прийти на это мероприятие, потому что занят работой на продолжающемся чемпионате Свердловской области. Но фигуристка пришла, и вы тоже можете задать ей вопросы. Ну же, ребята, подходите, не стесняйтесь. Директор школы махнула рукой, призывая подростков к сцене, но реакцией был только негромкий общий смешок и активные отрицательные движения головами. Очень трудно, будучи человеком непубличным, выходить на ярко освещенную сцену, перетягивая на себя все внимание, и что-то спрашивать. Левковцев это понимал, поэтому взял инициативу в свои руки. «А пусть фигуристки сами расскажут о себе все, что сочтут нужным», — предложил Левковцев. «Так будет лучше. Люда, пожалуйста, начни с себя». «Здравствуйте, уважаемые друзья», — улыбнулась Арина и сложила из пальцев сердечко, как делают современные фигуристки. «Меня звать Людмила Хмельницкая. Мне 14 лет и 10 месяцев». В это время в зале раздался легкий смех и слабые аплодисменты. Обычные люди не привыкли, что возраст считается вплоть до месяцев и дней. Но в спорте это обычное дело и имеет большое значение, особенно в фигурном катании. Новый сезон начинается 1 июля, и к этой дате нужно, чтобы спортсмен достиг определенного возраста, дающего ему право стартовать в юниорском или взрослом разряде. Именно это и разъяснила Арина собравшимся, сказав, что, так как ей скоро исполнится 15 лет, то следующий сезон она имеет полное право стартовать во взрослом разряде, а так как она уже кандидат в мастера спорта, то будет пробиваться на взрослый чемпионат СССР. А вот если бы я родилась даже на день позже, к примеру, 2 июля, то у меня целый год был бы потерян, и мне пришлось бы еще целый сезон выступать по юниорам, заявила Арина. На 1 июля мне все еще было бы 14 лет. Поэтому точные даты рождения очень важны в нашем виде спорта. И как видно, родившиеся в первой половине года имеют преимущество перед теми, кто родились во второй половине года. А почему для тебя это очень важно? Не сдержался Левковцев. Для него и в самом деле это представляло интерес. Потому что я хочу следующий сезон успешно показать себя на взрослом уровне, объяснила Арина. Это сезон предолимпийский и очень важный. В олимпийский сезон я хочу стартовать с хорошей позиции, чтобы попасть в сборную страны и поехать на Олимпиаду в Калгари. Слова Арины вызвали шумную реакцию в зале и очень неоднозначную реакцию среди соперниц. Соколовская иронично покачала головой, с усмешкой посмотрев на Арину, а Малинина взглянула на Арину с интересом. Похоже, такие же планы были и у нее. Глава 4. Тайна успеха. После интригующего заявления встреча с болельщиками пошла более живо. Активизировалась Соколовская, ощутив, что нужно переключать внимание аудитории на себя. Перспектива остаться в тени одногруппницы ее не обрадовала. Опять эта Хмельницкая идет вперед. Меня зовут Марина Соколовская. Мне 14 лет и 9 месяцев. Фигурным катанием занимаюсь с 4 лет. 3 раза была чемпионкой города Екатинска. Сейчас серебряная медалистка Свердловской области. Кроме спорта очень люблю рисовать, читать книги, смотреть фильмы и слушать музыку. Все свои программы придумываю сама. А еще я люблю танцевать современные танцы. Брейк-данс, диско и регги. На показательных выступлениях мы приготовили оригинальный номер, так что прошу всех приходить в дворец спорта, тем более вход совершенно свободный. Слова Соколовской тоже были встречены громкими аплодисментами. На Марину смотрели с интересом. Своими простыми, понятными каждому словами, она сумела внушить к себе доверие. Потому что у каждого подростка были такие же понятные каждому увлечения. В этом она смотрелась повыгоднее Арины. Потом рассказала о себе Таня Малинина. И ее слова тоже были простыми и доходчивыми до школьника и студента. Арина о своих настоящих увлечениях сказать бы могла, но не стала. Их не существовало, кроме официальной версии для интервью, и в СССР она была бесполезна. Вот скажи сейчас Арина, что ей нравится заниматься эксклюзивным мыловарением, плетением фэншуйных фигурок на стену, отливанием душистых свеч или коллекционированием китайского белого чая улун, на нее здесь посмотрели бы как минимум с большим недоумением, как максимум, покрутили бы пальцем у виска. Какое отливание свечи эксклю, какое-то там мыловарение в 1986 году. Но современные Арине Селебрити в интервью давали именно такие ответы, чтобы показать свое отличие от обычного зауряда. Арина заявила, что любит оперную музыку, балет и русскую литературу, особенно классический романтизм Жуковского. Тем не менее, рассказывала она о себе интересно и увлекательно. Разве могли простые девчонки, провинциальные фигуристки, не привыкшие к большой аудитории, сравниться с олимпийской чемпионкой Ариной Стольниковой, которая в школе посещала курсы риторики и которая пуд соли съела на бесчисленных интервью, пресс-конференциях и телевизионных ток-шоу со звездами и политиками. Арина раскрепостилась, шутила, смеялась, вошла во вкус и сыпала непонятными словами, встречаемыми подростками с восторгом. Но как бы то ни было, серебряная и бронзовая призерши тоже получили значительную часть внимания и аплодисментов. Можно сказать, под конец аплодировали уже всем подряд. Час общения прошел незаметно, и собравшиеся все чаще громко смеялись, обстановка стала более неформальной. Но время, отведенное для встречи, истекло, так как во Дворце культуры пионеров занимались театральные и танцевальные студии, и пришлось сворачиваться. Под конец встречи Левковцев стал зачитывать вопросы болельщиков на бумажках. Мне вот тут передали записки с вопросами, которые написали ребята, не сумевшие прийти на встречу. Я из них выбрал самые интересные и относящиеся непосредственно к спорту, заявил тренер, разложивший бумажки по принадлежности к фигурке. Сначала прочитаю вопросы, обращенные к Люде Хмельницкой. Итак, Люда, первый вопрос. Сколько часов тренируешься в день? Это интересный вопрос, заявила Арина. Тренируюсь я 6 дней в неделю, в среднем по 4 часа каждый день. Я учусь до 13 часов, потом иду домой, переодеваюсь и иду в спортивную школу. С 14 до 18 часов я тренируюсь. Естественно, утром я делаю зарядку примерно 15 минут, где разминаюсь и тренирую растяжку. То же самое и вечером, перед сном, но уже по полчаса. На ежедневной тренировке в спортивной школе сначала у меня получасовая разминка, потом получасовая тренировка общефизической подготовки, то есть ОФП. Я бегаю на беговой дорожке, занимаюсь на велотренажере и на других тренажерах. Потом часовая тренировка в хореографическом зале, где мы растягиваем сухожилия, тренируем красивые позы и движения. После хореоподготовки, часовая ледовая тренировка. Там мы переносим все свои навыки на лед и тренируем прыжки, вращения, спирали и дорожки шагов. Все вместе с перерывами занимает 4 часа. Девочки, а вам есть что добавить? С интересом спросил Левковцев у Соколовской и Малининой. То, что Хмельницкая по полчаса занимается дома растяжкой, стало для него откровением. Он вроде бы говорил ей, чтоб во время отстранения от занятий по травме она делала упражнения дома, но думал, что она уже закончила с ними, вернувшись к обычному графику. Оказалось, нет, нечего добавить, почти одновременно ответили фигуристки, потом продолжила Соколовская. Делаю то же самое, разве что дома обычно я просто танцую под современную музыку. Балет я не люблю. Соколовская лукаво посмотрела на Арину, смущенно улыбнувшуюся. Тут же раздались аплодисменты. Хорошо, улыбнулся Левковцев. Тогда следующий вопрос к Людмиле. Как стать чемпионом? Ха-ха-ха, рассмеялась Арина. Пить больше кофе, минералки и больше тренироваться. Но тренировки – это половина дела. Гораздо важнее правильно настраивать себя перед стартом, чтобы не волноваться и не переживать, иначе будет неудача. Перегоришь. Насчет кофе и минералки Арина пошутила, и зал встретил ее слова тоже со смехом, по веселой реакции фигуристки поняв, что она шутит. Но был кое-кто, кто принял ее слова всерьез. Шеховцов, сидевший на последнем ряду, чуть не упал с кресла. Вот оно, вот секрет победы, кофе. В СССР оно было малодоступно, поэтому вполне могло играть роль своеобразного допинга. Вот он, секрет Полишинеля, и минералка. Срочно надо пробить в Совете министров поставки минералки на катки, а возможно, и кофе. Лучше чай с малиновым вареньем. Пошутила в ответ Малинина, и ее шутка вызвала еще больший смех. А сейчас другие вопросы к Людмиле, улыбнулся общему веселью Левковцев и взял следующую бумажку. Тут сразу три вопроса. Болела ли ты? Приходилось ли выступать больной и какие лекарства пьешь? Больной никогда не выступала, заявила Арина. Болеть? Нет, в последнее время не болела. Лекарства никакие не пью. Соколовская с Малининой тоже сказали, не болеют, поэтому все хорошо. Следом были другие, более личные вопросы, обращенные ко всем фигуристкам. Спрашивали о семье и личной жизни, дружат ли фигуристки с мальчиками, ходят ли в кино и на дискотеки, на которые Арина сказала, что семья у нее самая обычная, мальчик вроде как есть, но они с ним видятся редко, потому что то школа, то тренировки, то чемпионаты. При этих словах Максим, сидевший в первом ряду, встрепенулся и чуть не упал со стула, но это осталось незамеченным никем, кроме всевидящего ока Аньки, сразу же рассмеявшейся в ответ. Под конец встречи на сцену вышла девочка лет 12 и спросила, можно ли начать заниматься фигурным катанием в ее возрасте. Нет, покачала головой Арина, в 12 лет уже надо иметь первый спортивный разряд и выступать по юниорам. Ты же начнешь с абсолютного ноля, с нерастянутым телом, не привыкшим к высоким спортивным нагрузкам. Это чревато непоправимыми травмами. Да и соревноваться придется с 7-8 летними детьми, чтобы получить юношеский разряд. Но им будет намного легче, потому что в их возрасте тело легкое, подвижное и с хорошей природной растяжкой. Есть, правда, один нюанс. Если ты занималась до этого балетом, или каким-либо сложнокоординационным видом спорта, например, спортивными бальными танцами, художественной гимнастикой, или хотя бы прыжками в воду, фристайлом, тогда можно попробовать в 12 лет встать на коньки, но будет очень и очень трудно. Прыжки наверняка не поставятся, однако в танцах может и получиться. На этом встреча с юными болельщиками была завершена, фигуристки раздали автографы, пообщались какое-то время на коротке и после этого покинули зал вместе со всеми. Покинул зал и товарищ Шеховцов, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР, уяснивший из ответов Хмельницкой несколько любопытных вещей. Первое – секрет успеха. Минералка и кофе. Звучало смешно и фантастически, что от таких простых средств возрастает отдача тела и координация, но все-таки об этом стоило поговорить с врачебной коллегией Федерации. Второе – Хмельницкая тренируется и утром, и днем, и вечером. Значит, стоит издать рекомендацию всем спортсменам делать так же. И третье – Хмельницкая любит классическое искусство. Этот вопрос тоже надо проработать. В целом, Шеховцов не услышал чего-то экстраординарного. Осталось только одно – через линию Минздрава затребовать копию медицинской карты Хмельницкой. Посмотреть, чем она болела, возможные травмы и какие средства использовались для лечения. Фигуристка могла, сама того не подозревая, открыть волшебный ларчик успеха. А завтра, выходя из зала, Шеховцов даже на миг остановился. Завтра ведь показательные выступления фигуристов. И можно еще раз посмотреть на Хмельницкую и Соколовскую, сев поближе ко льду. Их показательный номер может быть любопытным. Вечер в общаге был интересный для Аньки и трудный для юных фигуристок. Они в экстремальных условиях готовили костюмы к завтрашнему показательному номеру. «Мне кажется, не надо их гладить», – предложила Арина. «Синтетика, легко спалить. Складки и так выровняются на теле. Можно слегка разгладить и аккуратно сложить. Этого будет достаточно. А что у вас за показательный?» – с любопытством спросила Анька, наблюдая, как Люська и Маринка тщательно разглаживают костюмы. «Там увидишь. Долго объяснять», – с достоинством ответила Соколовская, распрямляя черную майку с черными шортами и налобную повязку с напульсниками. Белые импортные колготки уже готовые лежали на кровати. Анька хотела протянуть руку, чтобы подробнее рассмотреть эту редкую деталь женского гардероба, но, увидев пристальный взгляд синих глаз Соколовской из-под свисающих на лоб белокурых прядей, отказалась от этого намерения. Поэтому переключилась на Арину. «Люська, ну не будь врединой, скажи ей», — заныла будущая маман. «Что тебе сказать?» – терпеливо спросила Арина. «Лучше самой увидеть». «Ну хорошо, показательный номер у нас будет в стиле латины, а точнее регги. Но мы его сделали посовременнее. Хотели сначала кататься под брейк-данс, но тренер отговорил, сказал, что такой креатив может быть негативно встречен публикой. Поэтому будет регги». «Йо,